Я тут разбираюсь с чужими проблемами, а они развлекаются. Без меня, побери их, Варп. Не наговаривай на Беару, она вся в тебя. Тоже хех, ни одной юбки не пропустила, но к парням не лезла. Даже отшила парочку десятков об. Хи-хи, понеси меня. Запрыгнула мне на руки сестренка, где благополучно и уснула по пути в спальню. Не обижайся, Айдан, мы просто решили развеяться. И не ревнуй, ладно? Мягко прошептала Бетани, обняв за шею и приблизив свое лицо так близко, что можно было почувствовать ее теплое дыхание с нотками выпитого вина. А так как Беара вместе с Лилианой уединились в одной из спален, Ленная пошла помочь пьяной Солоне добраться до Алистера, а Хаук просто удалился в свою комнату. Мы остались одни, если не считать сопящую в подушку Элессу. Знаешь, я недавно чуть не получил взбучку от Флемит, а потом мне весь день приседал на уши один докучливый торговец, которого на меня скинул Дункан, так что, опустил руки на попку девушки и сжал ее сочный попец. Мне не помешает расслабиться, поможешь, если ты так хочешь, прошептала мне в губы чародейка, но дослушивать я не стал, слившись с ней в жарком поцелуе. Быстро избавившись от одежды, я не удержался от того, чтобы полюбоваться обнаженной девушкой. «Айдан», прошептала чародейка, вырвав меня из созерцательного состояния. «Ты прекрасна», выдохнул я незамысловатый, но искренний комплимент, а спустя несколько секунд уже лежал на кровати рядом со спящей сестренкой, в то время как юная Хаук лежала на мне и, впившись в мои уста как голодная тигрица, пыталась вставить стоящий, словно цитадель кинлох, член в свои сладкие глубины. «Ах!» – чувственно простонала брюнетка, как только ее кисонька поглотила моего бойца, а я сразу же впился в манящую грудь и принялся ласкать каменный сосок возбужденной девушки. «Да, да, поиграй с моими девочками!» «Ах, да!» – кричала скачущая на мне красавица, не сдерживая голоса. «Черт, забыл звуконепроницаемый барьер!» И как только я исправил эту оплошность, не прерывая столь приятного дела, как секс с любимой женщиной, вот что значит качественный и быстрый расчет заклинаний прямо через алтарь Фриниса, очень удобно и максимально быстро, перевернул страстную наездницу и принялся уже сам вколачиваться в Бетани, вызывая с каждым разом все более громкие стоны и крики. Не знаю, сколько прошло времени, но когда первый оргазм захватил Бетани, делали в ее длинных, шелковистых ножках, которые обвились вокруг меня в момент кульминации, в нежной киске, которая сдавила меня словно тиски, или в чувственном взгляде полном любви, но я и сам излился в ее прекрасный животик. «Айдан», донесся до меня тихий голос чародейки, «я люблю тебя, тень, когда эта девушка стала так для меня близка, в смысле Ленная со мной большую часть жизни, Элесса моя сестра, за которой я присматривал с самого рождения сначала лично, а потом, после побега, через сны. Даже Орту я знаю несколько лет, но Бетани, я помнил ее по игре, как красивого персонажа с печальной судьбой. В первую встречу в этом мире мне она понравилась просто как красивая девушка, но сейчас, спустя всего несколько месяцев, она смогла проникнуть в мое сердце, и я точно могу сказать, что она одна из самых дорогих для меня людей. И я тебя люблю», — искренне ответил этому ангелу во плоти, после чего просто потерялся в страсти и нежности на такие долгие и одновременно короткие часы. Проснулся я от бьющего прямо в глаза солнечного света и, перемогавшись, сразу встретился взглядом со знакомыми, зелеными глазами. «Привет», — сказал первое, что пришло в голову. «Привет, как много ты вчера слышала?» — спросил у прижавшейся к моему боку эльфийки. «Все, да, как бы она ревновать после такого не начала. Знаешь, я прожил с тобой большую часть жизни, и ты во многом, если не во всем, была у меня первой, у меня нет никого бли. Все в порядке, Еммалатх, любовь моя», — прервала меня моя эльфийка. «Просто не оставляй меня и не забывай обо мне, а сейчас давай еще немного полежим». Молча согласившись, плотнее прижал к себе Ленную и все еще спавшую на другой от нее стороне Бетани, решил еще немного отдохнуть. «Даже если меня ждет жесткий облом со всеми остальными женщинами, это не важно. Только из-за этих двух милашек я уже не жалею, что однажды очутился в этом опасном и негостеприимном мире». Проспали мы недолго, еще часа три, и разбудила нас тихо матерящаяся от похмелья Элесса, видимо, наконец очухалась после вчерашнего. Вообще пользователей праны обычный алкоголь не берет, но для таких давным-давно придумали кое-что поядреней, вроде настойки на лириуме или драконьей кости, или рогов кунари, в общем, на весьма экзотических и соответственно дорогих веществах, благо деньги имеются. Собрать всю эту пьяную кодлу, привести в порядок, обрисовать нашу следующую задачу заняло часа два времени, а задача у нас следующая. Во-первых, добраться до гор и ущелий, среди которых расположился пик солдата. Во-вторых, добраться до него через лабиринт заброшенных шахт, с чем нам поможет Леви Драйден, которому в детстве очень криво, даже не вложили, а вбили в разум карту тех мест, отчего наш торговец немного поехал крышей. В-третьих, проверить безопасность форта и сделать его безопасным в случае обнаружения врагов. Ну и в заключении доложиться Дункану. Впрочем, доклады обычно всегда на мне. Ну и на сборы дал сутки. Неизвестно, насколько мы там застрянем. Может, быстро все обшарим и вернемся к обеду, а может, застрянем на неделе, лазая по туннелям. Леви, конечно, был в восторге от оперативности нашей команды. Только-только вот мне этот персонаж был по боку. Ну серьезно, на что он рассчитывает? Что в крепости бывших стражей лежит чистосердечное признание кузена Софии, Орландо Тирина, тогдашнего короля Ферилдина, в котором описано, что он на самом деле злобная тварь, жрущая младенцев по утрам и девственниц на ужин, а благородная София Драйден пыталась его остановить. Ага, и заверенная королевской печатью до кучи. В общем, если сам форт нам бы пригодился, то вот этот Леви Драйден очень сомнительный тип и пользы от него много не будет, ну разве что в качестве GPS-навигатора на время миссии. Кстати, заметил одну забавную вещь, да и не только я заметил, как минимум Гаррит время от времени кидал взгляды в сторону Алистера и Соланы во время брифинга. Угу, эти двое жались друг к другу и при этом даже смотреть в сторону друг друга смущались, походу у кого-то был перепихан по пьяни и походу это вообще был первый их перепихан в жизни. Может, сейчас это и забавно, но Алистер претендент на престол, причем самый вероятный, и как народ примет в качестве королевы-чародейку, сказать несложно, радикально отрицательно. Впрочем, этим можно озаботиться позже, лучше, пока есть время, сосредоточиться на более фундаментальных проблемах, на море и архидемоне. Хотя мор не такая и большая проблема для меня. Армия демонов и ангелов ждет своего часа, дабы покромсать эти отрыжки скверны на кусочки, а благодаря генератору Эд в домене моя армия будет достаточно обеспечена энергией, чтобы без устали уничтожать твари, что не может не радовать. Однако проблема есть и остается весьма существенной, архидемон. Он явно сильнее Флемит, а я даже эту старуху пересилить не смог, пришлось прибегнуть к энтропической бомбе, что для этого сраного дракона будет что слону дробина. Максимум почешется, а все из-за его иммунитету к тьме, которая и служит основной начинкой бомбы. Хотя, если заменить тьму на ее антипод, правда, где мне столько света взять, может, с ангелов нацедить, запарно, однако идея стоящая, и я немедленно приступил к ее реализации через своего клона. Хорошо быть в двух местах одновременно. А на следующий день с утра мы и отправились в путь, вернее переместились в окрестности Хайвера, прямо к горам, среди которых и должен располагаться древний форт Ордена. А как что? Растерянно смотрел по сторонам Леви. Ну да, это только для меня и моей группы телепорт уже нечто обыденное, а для остальных жителей Тидаса все еще чудо из чудес. Кстати, Морриган однажды смогла сама сделать портал, правда ненадолго, и он получился очень нестабильным, а после его создания полдня мучилась мигренью и решила, что легче создать артефакт наподобие Элувиана, чем каждый раз так мучиться ради сомнительных результатов. Ничего, ты привыкнешь, так куда нам нужно? Взял быка за рога Гаррит, начав на месте намечать на карте маршрут. Как-то так сложилось, что старший Хаук в нашем отряде стал моим неформальным заместителем, есть у него этот стержень, что есть у каждого лидера. Неудивительно, что он в итоге стал защитником Кирквала, правда, как по мне, достижение больно мелковатое. Быть героем мелкого торгового городка, входящий в коалицию мелких автономных городов под названием Вольная Марка, в общем, ну как по мне, быть членом команды победителей Архидемона и Мора звучит внушительней. Пока Гаррит с Леви сверялись с местностью на карте, я отошел подальше, вместе с Морриган. Интересно, чего еще хочет эта Динамо? Остановившись в отдалении от остальных, ведьма решила начать разговор. «Знаю, что силен ты очень и мало что тебе угрожать может, но мне спокойней будет, если знать я буду, где ты. Прошу, возьми кольцо, оно расскажет мне о том, где же ты находишься в странствиях своих». Протянула мне подарок Мари. На вид простое, золотое колечко, а вот чары на нем весьма интересные. Кольцо устанавливает психоэмоциональную связь между создателем артефакта и его носителем, что по итогу позволит не только определять местоположение друг друга, но и обмениваться эмоциями, а при должной сноровке и мыслями. Видимо, я все же дорог для этой Динамо, и у меня с ехидной ведьмой еще есть шанс. Часть 38. Тропа Митини. Ну и долго нам еще здесь плутать? Спросил Карвер, провожая взглядом летящую палку и бегущих за ними пёселей. Вообще да, мне тоже интересно. И почему просто не телепортироваться к этому форту? Поддержал Алистер юного Хаука. Мы уже пару суток лазаем по лабиринту шахты туннелей, что, то сужаются, и приходится протискиваться боком, то расширяются так, что и полноценная рота солдат свободно пройдет. Периодически эти ходы выводили нас на поверхность, пару раз мы возвращались к более ранней точке нашего пути, но в целом постепенно пик солдата становился все ближе. Завеса меж тенью и явью там тонка необычайно, и коль впасть к демонам не хочешь угодить, придется до места на ножках своих топать. Впрочем, можно попробовать с порталом, а тебя отправить первым, может и выживешь, и мы следом переправиться сможем, ну или погибнешь, а нас предупредишь, хоть на что-то сгодишься. В своем репертуаре ответила Морриган. Эй, он полезен, без Алистера мы бы не смогли убить Каридина. Тут же встала на защиту возлюбленного Амелу. А да, я прекрасно помню, как этот дурень чуть не угробил всех нас, насмешливо выдала ведьма, тактично умолчав, что автор и основной исполнитель той авантюры я, а Алистер выступал лишь инструментом. Такие перепалки на самом деле не редкость, Морриган то и дело задевает спутников, то критикует Агрена, то подтрунивает над Карвером, но больше всего достается Алистеру. Может, потому что он бывший храмовник, или из-за того, что, имея прямое родство с королевской династией, мой друг упорно воротит нос от того, что так ценит Морриган от власти. Скорее всего, все сразу. А что до телепортации, скажем так, себе дороже. По большей части наш путь проходит под землей, и если с перемещением оттуда проблем не возникает, то в обратном случае шаг весьма рисовый. Одна ошибка — и застрянешь где-нибудь в стене, или выйдешь прямо на стаю пробегающих глубинных охотников, а то и на гнездовье пауков. Не, лучше пешочком. Да и перемещение в сам форт напрямую не лучшая идея. Там, конечно, не такой энергетический пиздец, какой был относительно недавно в башне круга, но завеса в пике солдата разорвана очень и очень давно. Само пространство там может быть в двух планах одновременно, в тени и в яви. И если переместиться в такую аномалию, можно запросто оказаться в тени и в реальном мире одновременно, правда не целым, а в лучшем случае двумя кусками, а то и вовсе комочками перекрученного фарша или взвесью кровавого тумана. Короче, места весьма опасные, но если на месте я смогу в небольшом пространстве от себя стабилизировать завесу, а после изгнания всех духов и демонов и вовсе ее залатать, то в портале, или недалеко от портала, такой фокус не пройдет. При стабилизации пространства портал схлопнется, и все, пиздец всем тем, кто через него проходит. Вот и приходится ночевать в тоннелях, благо магия позволяет обустраиваться с относительным комфортом практически в любых условиях. Стойте! Остановила нас Лесса, замерев и будто вслушиваясь во что-то. Что? Ты что-то услышала? Перестал играть с Мабари Гаррит и приготовился к битве? Нет, почувствовала. Айден, Алистер, вы не чувствуете? Прямо над нами. Постаравшись вслушаться всеми доступными мне ощущениями, я и правда почувствовал недалеко над нами крупный отряд порождений тьмы. Несколько десятков тварей, не меньше. Видимо, я слишком отвлекся, создавая своим вторым телом бомбу света. Увы, свет — штука ядреная и гораздо менее гибкая, чем энтропия, а потому и предохранители нужны более качественные, и работа требует большего внимания. Ну а Ал с Соланой находятся в своем мирке на двоих и лишь иногда возвращаются в реальный мир для приема пищи, уничтожения подземных обитателей или перепалку с ведьмой. Приказав всем расступиться, я обрушил потолок над нами и соорудил винтовую лестницу из упавших камней. Вообще стихия земли мне не особо поддается, вот молния или ветер — это да, но там, где недостает таланта, я обычно беру мастерством или грубой силой. А толща камня над нами была не особо КХМ толстая, и поверхность была достаточно близко, всего каких-то 6-7 метров. О, хре, неть, услышал я голоса Карвера, Алистера и Соланы, которые первые поднялись на поверхность. А на поверхности и вправду было чему удивляться. Отряд горлоков с ручным Берискарном нападает на мужика в странном, полном латном доспехе, с плащом и в шлеме с гребнем, напоминающим таковой у спартанских воинов. Мор и Скверна, как известно, убивают или извращают все, к чему прикоснутся, будь то человек, растение или даже демон. С животными также, если животное, зараженное скверной, выжило, оно мутирует, приобретая, как правило, отвратный и угрожающий вид, становится крайне агрессивным и нападает на все живое. Только порождение тьмы способны контролировать этих тварей. Берискарн – это искаженный мором медведь, который становится настолько агрессивным, что может напасть и на своих хозяев, порождение тьмы. Как правило, берискарны подвергаются внешней трансформации. То шерсть облезет, а на коже выступит гноящиеся и не зарастающие язвы и нарывы, то из скелета начнут расти острые кости, протыкающие мышцы и кожаный покров и приносящие моровому медведю океаны боли. Этот еще и вымахал изрядно, берискарны и так на размер не жаловались, а этот вообще вырос метров до 7, стоя на двух лапах. Так что неудивительно, что самые впечатлительные члены группы немного охренели от открывшегося вида. «Бах! Что, так и будете стоять или все же поможете ему?» — прокомментировала Лилиана свой выстрел ручной ракетой в глотку моровому мишке, отчего его морда лопнула и окатила всех близстоящих ошметками плоти. Не сговариваясь, команда как отлаженный механизм построилась и приступила к истреблению порождений, попутно прикрывая нашего загадочного спутника. Маги с Лилианой сзади обстреливают врагов и поддерживали воинов, Карвер, Алла и Сестренка стояли впереди и защищали магов, в общем максимально простое, а потому эффективное построение. Ирэрэрх прорвался из рядов порождений тьмы и искаженный скверный оборотень, попутно убивая всех тварей, попавшихся под руку. «Бесчестная мразь, бесправная грязь, сюда подойди, я порву тебе пасть!» — взревел спартанец и сцепился со зверем. И надо сказать, спартанец хорош, до Дункана не дотягивает, но того же Алистера или Элессу он превосходит на голову как в мастерстве использования клинка и воинских умений, так и в грубой физической силе. Оборотня спасала только скорость, и даже так левой лапы он уже лишился. «Ладно, пора с этим заканчивать», — сказал я, останавливая растопленным снегом, то бишь водой, поток огня, пущенный вражеским магом. Сосредоточившись и почувствовав оскверненную кровь, текущую по жилам порождения тьмы, я взял ее под контроль и заставил ее покинуть их тела, попутно забрав все их жизненные силы, отчего еще живые твари рассыпались в пепел, а их насыщенная силой кровь сплеталась в мерцающий красным светом смерч, порождая хоть гротескное и жуткое, но впечатляющее зрелище. Убедившись, что все носители скверны, кроме членов моего отряда, мертвы, я максимально сконцентрировал полученную жидкость в небольшой шарик, а потом кристаллизовал его в небольшой, продолговатый камешек размером с ладонь и по виду напоминающий рубин. «Ладно, это было эффектно, научишь?» — впечатленно присвистнул Гаррит, подходя ко мне. «Не думаю, что у тебя получится так повторить». Он использовал связь со скверной и через нее подчинил кровь порождения тьмы. Ну и использовал прорву голой силы. Тут уж впору задуматься, не демон ли в человеческом обличии с нами ходит. Ответила Гаррету и подозрительно посмотрела на меня Солана. Впрочем, подозрительность была напускной, а само замечание всего лишь небольшой шуткой. «Ну сколько можно? Я Айдан, Серый Страж, младший сын Брейса Кусланда и Элеоноры Кусланд, а не демон, дух Эванурис, посланник Создателя, Андрасти или кого-то там еще». Буквально простонал я в ответ и наконец обратил внимание на нашего неожиданного союзника, спартанца, который успел во время скоротечного боя потерять свой плащ и уже направлялся к нам. «А храбрые воины и прекрасные леди, моя благодарность за помощь в битве этой. Однако предупредить я вас просто обязан. Запретное искусство саму суть искажает, и доблесть оно в безумие обращает». Обратился к нам этот странный мужик, говоря о магии крови и указывая на полученный мной камень. И вправду от камешка в магическом восприятии буквально несло скверной, но и сам камень напоминал мне еще один дорогой материал, не раз встречавшийся в Арзамаре, — лириум. Может, подобным образом и появился красный лириум, но вместе со скверненной кровью при формировании красного лириума еще использовались и души. Только души были скорее всего от существ, пораженных мором, вроде вурдалаков и берискарнов, а не от порождений тьмы, ибо у этих тварей души нет, так, жалкая пародия. В общем, нужны исследования и образцы. Впрочем, займусь этим после мора. Мы серые стражи и можем использовать любые способы для победы. И вообще, кто ты, как здесь оказался? Подозрительно уставилась на воина в странном доспехе Элесса. Солдатская я честь, я воинская доблесть, рожденный из сердец, что храбростью полны. Я существую в каждом, в ком живо благородство, и в тех, в себе несет, кто доблести черты, — ответил доспех, приложив правый кулак к сердцу. Прелестно, дух разговаривающий стихами. Осталось дождаться, когда люди отрастят крылья, и поднимутся в небо, и я могу смело заявить, что в своей жизни видела все. Мари, ты даже не представляешь. КХМ, ладно, ты дух доблести и, вероятно, имени у тебя нет. Увел я разговор в более конструктивное русло, на что он только кивнул. Значит, не против, если я буду звать тебя Спартак? Так вот, Спартак, скажи, как так получилось, что дух свободно разгуливает по Тидасу, и откуда здесь порождение тьмы? Давно то дело было, была война за трон. На троне Ферилдина сидел жадный до крови король, но девы благородные и храбрые мужи пред тираном не склонились и взялись за мечи. Велась их людей храбрых дева та, чьи честь и благородство восходит к небесам. Но был король сильнее, была у него орда, и поняли смельчаки, что не победят они тогда. В отчаянии воззвали и кровь в жертву принесли, и в битву вступили, кого гнев и злоба породили. Но не помог отчаяние шаг, всех убил злобный Орланд. Однако завеса, стеная от боли, не держит здесь более отпрысков спящей Юдоли. Пришел я сюда, дабы мир защитить, демонов сдержать и завесу излечить. Поведал нам дух и преклонил колено. Он про Софи. Про Софи Драйден. Это правда, и мы можем доказать ее невиновность. Завопил Леви, стоило Спартаку закончить. Ага, мы встретили духа доблести, который предположительно застал эту Софи при жизни. А еще этого самого духа мы спасли от отряда порождений тьмы, которые каким-то чудом оказались так глубоко в Ферилдине. Создатель, во что превратилась моя жизнь? Ну и урод, сказал склонившийся над одним из убитых оборотнем горлоков Гаррит. А эти горлоки и вправду уроды, глаза белесые, кожа серая, сморщенная, губ нет, зубы гнилые, такого в темноте увидишь, от запора в раз вылечишься. Повелитель, вы собираетесь взять его с нами? Спросила обнявшая меня сзади Бера, прижавшись плотнее при этом к спине своими дыньками чертовка. Что, демон в шкуре человеческой, что человека повелителем зовет? Должно быть, ты хозяин мрачной башни, создатель леса вечного, погибель демонов и хранитель снов. Великую здесь честь судьба мне подарила, и в верности своей поклясться я готов. Еще ниже опустил голову Спартак и прижал кулак к тому месту, где у людей находится сердце. А ты, я смотрю, знаменитый. Интересно, если даже духи о тебе знают, о чем же в простом народе сплетничают? Задал риторический вопрос Ал. О, я тебе по дороге расскажу, пообещала Солана. Хорошо, встань, Спартак, я подумаю о твоей просьбе. А пока отведи нас в пик солдата, надо изгнать демонов и восстановить завесу. Скомандовал я продолжение пути. Сей приказ я выполню всегда, ибо честью великой будет для меня. Мгновенно поднялся и бодро зашагал куда-то дух. Оказывается, от форта на поверхность мы вышли недалеко, всего в 3 часах ходьбы, но даже если бы мы дошли сами, без помощи духа доблести, то все равно ни хрена бы не увидели, ибо на всей площади лежали очень тонкие и искусные чары, которые делали форт невидимым, а вместо него показывали непроходимый лес. К тому же эти чары экранировали эманации демонов и скрывали состояние завесы, которая в магическом восприятии выглядела как дырявое решето со множеством огромных дырок. А так как завеса была тонка не только в самом пике солдата, но и по всей территории, на которой тот был расположен, то даже опытный маг мог бы неделями безрезультатно блуждать в его поисках, пытаясь найти центр прорыва. В общем, со Спартаком нам круто повезло. Ну и в пути я узнал несколько важных и не очень вещей. Во-первых, во всех мирах женщины одинаково любят сплетни. Во-вторых, тот день, когда вся компашка ушла напиваться в таверну, не прошел для них зря, и без дела ребята не сидели, активно собирая слухи. В-третьих, мое имя нынче, мягко говоря, на слуху, и сам я стал очень знаменитой, но противоречивой фигурой. Для одних я богомерзкий безбожник и вообще демон, если не архидемон, воплоти, для других я то ли посланник создателя, то ли его и Андрасти дитя, то ли вообще создатель в человеческом обличии. В-четвертых, о моих победах на любовном фронте уже слагают байки одна краше другой, и дай тень, если хотя бы 10% из них будут правдивыми. Чего стоит история о том, что короля Кайлана убил я, потому что, то ли хочу переспать с его женой Анорой, то ли давно уже сплю и решил избавиться от королевского рогоносца, чтобы и вовсе не делиться. Но больше всего мне понравились истории, где я перетрахал всю церковь Андрасти в Валруае, а потом колесил по миру и любил всех встречающихся мне по пути женщин. И так, где меня в детстве похитила императрица Селина, чтобы сделать меня своим императором, ибо ей пришло во сне откровение, что я сам посланник создателя. А то, что на момент моего побега самой Селине было 11 лет, и она была лишь дочерью самого младшего брата императора, а потому прав на престол имела хуй да маленько, а значит и власти не имела, ни возможности разыскать нужного пацана, ни похитить его из родового замка Тирна тоже. Но это же мелочи, зато какая красивая история. Мда, просто мда. Ну и про Спартака выяснил. Во-первых, его резерв на уровне старшего чародея и по моей таблице имеет около 12 ер. Его интересный доспех не что иное, как полуматериальный, естественный артефакт. Как он появился, я не знаю, но у меня есть две теории. Первая, после перехода в материальный мир его духовное тело накопило столько сил, что обрело полуматериальную форму, а это весьма маловероятно, ибо для этого обязательно потребовалась бы прана, а прану дух не вырабатывает, и отбирать ее в окрестностях вокруг форта ни у кого. Вторая, он изначально вселился в простые доспехи, но за прошедшее время они так сильно пропитались энергией тени от духа, что преобразились и изменились ближе к тому образу, который ближе всего Спартаку, и эта теория гораздо реалистичней. Интересный феномен и сам дух интересный, а самое интересное, что благодаря этому доспеху он спокойно может существовать в реальном мире без давления ЕВИ, и все это получилось естественным образом, удивительно. Да и никогда еще духовные сущности не изъявляли желание служить мне добровольно. В общем, я склонен принять его присягу, но стоит его подключить к источнику в Светлолесе, дабы усилить, ну и держать на поводке пока что не подконтрольного духа, а то мало ли. А вот и он, последний оплот серых стражей в Ферилдине до изгнания и место упокоения Софи Драйден, достойнейший из достойных, завороженно прошептал Леви, когда нам открылся вид на спрятанную меж облаками, практически неприступную крепость. Пик солдата, клянусь портками моей мамаши, добротная робота, сразу видно гномья, уж сколько лет простояла, а как новая, напомнил в излюбленной, бесцеремонной манере о своем существовании Агрен, что всю дорогу только тихо побулькивал в свою флягу. Часть 39. Нарыв тени. Мда, старая крепость серых стражей оказалась буквально пропитана эманациями боли, ненависти, гнева и отчаяния. Понятно, почему демоны чувствуют себя здесь весьма вольготно. Впрочем, не все, вон, Биара то и дело зябко ежится от здешней атмосферы. Командир, может, им-то уйдем отсюда? У меня от здешнего воздуха волосы на заднице дыбом стоят. Негромко обратился ко мне гном, что весьма удивительно с его-то громогласным голосом. Нет, Агрен, если уж добрались сюда, то пока это место не станет безопасным, не уйдем. Да и потом, неужели бесстрашный Агрен боится? Подначил гнома, дабы хоть как-то разрядить гнетущее ощущение мертвого замка. Да чтоб я, да боялся, никогда. Дай врага, раздавлю в лепешку. Просто это место Хайрер, все пошли, нечего на входе стоять. Вырвался вперед гном и уже занес молот над закрытыми, главными воротами, перед которыми мы и стояли уже некоторое время. Эй, не порть имущество ордена, сейчас я все открою. Перехватил молот вечно пьяного коротышки, честное слово, дай ему волю, все раздербанит. Пока мы стояли перед воротами, я не сидел без дела и осматривал состояние завесы на территории форта, а состояние у нее очень хреновое. Мало того, что она сама по себе тонкая и дырявая, так еще и крайне неоднородная. Как будто кто-то старательно, год за годом, если не каждый месяц, что более вероятно, накладывал на завесу заплатки, и со временем она превратилась в лоскутное одеяло. Дырявое, с разъезжающимися швами, держащееся лишь чудом лоскутное одеяло. В общем, дела совсем плохи. Еще чуть-чуть, и в этом месте открылся бы стабильный проход в тень, откуда бы повалили орды демонов. Они и сейчас валят, только все какие-то мелкие, низшие, такие, что меж лоскутами пролезть могут, вроде демонов голода и гнева. И как мои демоны о таком умолчали? Хотя понятно как, высшие демоны, коих я клепаю из низших, хоть и имеют разум, но опыта и ума еще не набрались, а высших демонов гордыни и желания я обычно не посылаю в роли разведчиков в тень, поручая более важные дела. Да и менталитет у демонов от нашего отличается, а потому они могли посчитать этот проход неинтересным, ведь если надо, их хозяин и так из тени выдернет. Вот пока я предавался размышлениям, анализировал завесу и стабилизировал энергетический фон, произошел разговор с гномом, в котором я участвовал краем сознания. И стоило Агрену отойти к остальным, я телекинезом подхватил и поднял подъемные ворота и открыл главные ворота, находящиеся прямо за подъемными. Вау! Восхитился самый неискушенный член отряда, Леви Драйден. Пошли, выпендрежник! Усмехнулась Элесса и первая вошла во внутренний двор форта. Внутри оказалось на удивление пусто. Ни трупов, ни костей, Просто пустой двор, со следами прошедших лет. Ну и еще странные, искореженные деревья, с необычайно сильным, магическим фоном. Видимо, изменились под влиянием энергии тени. Как-то здесь пустовато, я думал, тут будут толпы демонов. Не знаешь, куда они могли деться, Спартак? Спросил нашего попутчика Гаррит. Кто в страхе спрятался, кто в тень успел сбежать. Но главный среди них нас остался ждать. Посмотрел на замок дух, намекая, где именно нас ждут. Значит так, никому от меня далеко не отходить, тут с пространством такая херня творится, что вас на несколько частей порвать может. В небольшом от меня радиусе, метров 20, пространство стабильно, дальше не выходить. Предупредил спутников и организованным строем мы спокойным темпом отправились исследовать форт. Знаешь, я тут подумал, а почему бы тебе не выпустить своих демонов и не обшарить все сверху донизу? Спросил Алистер спустя 2 часа тщательного исследования старого замка и нескольких стычек с содержимыми низшими демонами, доспехами и трупами. Тут завеса вроде как достаточно тонка для этого, если я не ошибаюсь. Она не просто тонка, Алистер, она на соплях держится. А вызов аравы высших демонов снесет ее к хренам собачьим и вызовет пространственный коллапс. Дал ответ другу. Звучит плохо. Опасливо заметил Карвер. А выглядит еще хуже. Так что если не хотите прочувствовать на себе все прелести дезинтеграции, не ленитесь и ищите дальше. Тут где-то есть стабильный прорыв, а неподалеку должен быть высший демон, что его охраняет. Давайте, приведем тут все в порядок и вернемся в Денирим. Честное слово, заебался на спальниках в палатке трахаться, вся спина уже болит. Фес, Айдан, вскрикнули одновременно Ленная, Бетани и Лесса от столь вульгарной фразы, показывая, из-за кого именно у меня болит спина. Конечно, я не только с этими 3 скромницами спал, но Биара чувство стыда вообще не имеет, а Лилиана хоть и кинула на меня осуждающий взгляд, но маленькая ухмылка показывает, что смущать друзей ей понравилось. Особенно сильно смутились Карвер и Леви. Покраснели оба как монашки в борделе, и если Хаук поспешил натянуть шлем обратно, чтоб скрыть краску на лице, то Леви просто уставился в пол. Близко уж тот демон расположенный, врата открытые пред ним. Пойдем скорей, над мерзостью бесчестной мы суд кровавый, но справедливый учиним. Нарушил молчание Спартак и прибавил шаг в одном известном ему направлении. Здесь вы остановитесь, сейчас будет говорить это. Вышло из-за угла разлагающееся тело женщины в латных доспехах серых стражей. София Драйден, я полагаю, вернее ее тело, а внутри демон, не так ли? Изготовился я к бою, готовясь ударить чем-нибудь убойным. София, а она хорошо сохранилась. Заметила вставая рядом со мной сестренка, что взяла по дороге щит, чтоб в случае чего меня прикрыть. Заботливая рыжуля. Это поглотило Софию, ее память и жизнь. Это хочет свободы. Отпусти ее, и это закроет разрыв. Напади, и это тебя у. Начала говорить своим жутким, многоголосым, сливающимся в один голос, демон. Не став слушать пустые угрозы, я ударил потоком молний, с изрядной примесью энтропии, который демон принял на свой магический щит. ХМ, молнии энтропии, или энтропические молнии, ладно, неважно. Сильно давить не стал, не хотел сразу же убивать демона, пусть помучается, осознает тщетность своих попыток, а уже потом можно и убить ради разнообразия. Просто эта тварь пусть и была довольно сильной, не слабее Ирвинга уж точно, но во-первых, была в меньшинстве, а во-вторых, я превосхожу этого демона как по объему резерва, так и по концентрации ед, а он мне угрожать хотел. Ненавижу самоуверенных врагов-дебилов, их вроде легче всего убивать, но все равно бесит. Но все равно, как же классно ощущать в руках мощь магии, менять реальность движением брови, уничтожать врагов огнем и молнией. Лучше только ощущать любимую женщину на члене или все же нет? Трудный вопрос. Наигравшись с противником, я вытащил демона, который оказался демоном гордыни. Эти высокомерные сучьи дети часто страдают самоуверенностью. Ну здорово, еще один высший демон в мою армию. Сей враг повержен, и новость то благая, но не спеши герой триумф ты объявлять. Ведь впере. Хотел что-то сказать Спартак, но его перебила Морриган. Заткнись, дух, еще один стишок продекламируй, и на части я тебя порву. Взорвалась ведьма. Что удивительно, Спартак угрозе внял и, мотнув головой, повел нас в сторону единственного, незнакомого мне источника скверны в замке. Неужели кто-то из серых выжил в той бойне и прожил так долго, или кто-то из порождений сюда забрался? Ну что ж, посмотрим. Подхватив телекинезом тело Софии, дабы его потом похоронить как полагается, Я отправился следом за вышагивающим к центральной башне духом. Ну надо же, все же смогли проникнуть в крепость. Или вы демоны? Нет, нет, нет, нет. Если бы вы были демонами, духа с вами бы не было. Значит, люди, стражи, среди вас есть стражи. Начал что-то бубнить, периодически вскрикивая человек, к которому нас привел Спартак. Когда дух доблести привел нас в лабораторию на вершине башни, я уже было подумал, что встречу лопоухого мага-старика, который пусть будет и склочным, но весьма и весьма адекватным. А оказалось, что здесь пусть и есть старый маг, и он и вправду страж, только вот ни хрена он не лысый, не лопоухий, да еще и свихнулся, видимо, на полную катушку. Хотя бы имя у него то же самое, что и из оригинальной истории, Авернус. Авернус оказался худощавым, но высоким и весьма отталкивающим типом с неряшливыми, черными волосами, неаккуратно подрезанными, видимо, кинжалом. Новые подопытные. Закричал этот псих и попытался телекинезом схватить меня, Алистера, Солону и Элессу, благо артефакты, коими мы все были обвешаны, не дали старому безумцу совершить задуманное, а потом уже и я подключился, схватив его телекинезом и хорошенько впечатав в стену. Авернус, конечно, пытался брыкаться, но не против меня ему выходить, хотя того же Ирвинга он в бараний рог скрутит. Какой сильный! Перестал брыкаться старичок. Скверно. Я чую в тебе скверну, и именно от нее идет твоя сила. И она тебя не убивает, не изменяет. А-а-а, я знал. В скверне сокрыт потенциал больший, чем мы можем себе представить. И она демон. Но странный, цельный. ХММ, не отпустил ядро, или получил новое, как захватывающе. Эй, старик, я хочу с тобой поговорить. Ты меня понимаешь? Просто поговорить. Набросишься на кого-то из нас еще раз, я тебя убью, усек? Постарался я успокоить старого мага. Авернус со мной согласился, отчаянно закивал и стал что-то лепетать про то, как мы похожи, но ясно было видно, что старик на своей волне. Чтоб добиться от старика внятных ответов, пришлось постараться. Этот безумец так и норовил пощупать и магически просканировать Беару. Я понимаю, что она его интересует сугубо с научной точки зрения, и он очарован демоном, полноправно владеющим телом. Не так, как это делают одержимые, когда вселяются в мага насильно, превращая тело в агонизирующий кусок мяса, функционирующий только благодаря магии, а именно полноправно, подобно людям, так же как Бера. Но эту шлюшку могу щупать только я, ну и мои девочки, конечно. Авернус тут просидел больше столетия и постоянно латал завесу, которую пытался порвать демон гордыни, вселившийся в Софию Драйден. В перерывах маг проводил опыты над оставшимися братьями по ордену, изучая скверну и магию крови, благодаря чему научился откатывать влияние скверны на тело и подавлять зов архидемона, который слышат все стражи через скверну. Когда подопытные кончились, Авернус принялся потрошить и изучать тех, кого здесь было в избытке, демонов. Насчет их рождения он пришел к тем же выводам, что и я, скопление эмоций отрицательного спектра, которые под влиянием тени преображаются и со временем становятся демонами. Только вот он выяснил любопытный факт: эмоции накапливаются не где-нибудь, а на виспе. И когда демон рождается, то просто отбрасывает голое ядро, которое уходит на перерождение. Выходит, что демоны и духи — это попытка тени приспособиться к отсутствию естественных механизмов перерождения, вернее их неработоспособности. Магом Авернус оказался крайне талантливым, и поговорить с ним было и вправду интересно. Но только вот вся нынешняя ситуация с разгулом демонов в пике солдата на совести этого старого безумца, который вызвал десятки демонов, когда Орланд со своей армией ворвался в форт. Разумеется, демоны не пожалели ни стражей, находившихся в то время уже на последнем издыхании, ни солдат короля, среди которых даже магов не было. Король тогда сбежал с частью войск, предварительно закрыв пик солдата, а Авернус с уцелевшей кучкой стражей магов возвел защиту, не дающую демонам вырваться на свободу. С годами защита все улучшалась и улучшалась, пока не стала такой, какая она есть на данный момент, а Авернус погрузился в угар магических исследований и пучины безумия. Печати начертаны, печати, что ведут в тень. Разрушить их и все, проход закроется, а следом и завеса придет в порядок. Со временем, но придет, предложил безумец. Но один я не справлюсь, много демонов, много защитников, но с вами. Ао, с вами есть шанс. Ладно, собирайтесь, народ, быстрее начнем, быстрее закончим, сказал я, а после подошел к Бяре, прошептал ей на ушко и сжал упругий попец. И тем быстрее я буду в тебе. Ты моя и только моя, и чтоб больше других мужчин я рядом с тобой не видел, поняла шлюшка, деда повелитель, томно вздохнула демоница и прильнула к моим губам, дерьмо, выругался сквозь зубы Гарриет, когда мы добрались до круга призыва, стало понятно куда именно делись все демоны замка, не то чтобы ситуация была бедственная, просто толпы низших демонов, несколько средних и парочка высших и все, правда это для меня и пожалуй для Биары с Эвернусом пустяк, а вот для той же Морриган или Гаррета подобное количество врагов стало бы проблемой, особенно без моих усиливающих артефактов. А, да, еще был маленький нюанс, эти низшие демоны вселились в давно истлевшие трупы, а потому в главном зале, где и были начертаны круги призыва, расхаживали толпы скелетов самого разного вида. Кто-то был голый, кто-то в доспехах, кто безоружный, кто с копьями, были даже экземпляры с цепами. Ну и было довольно много скелетов-лучников. Конечно, скелеты не такая большая опасность, но это мощное психологическое давление. Сражаться с мертвыми любым людям будет некомфортно как минимум, а многие и вовсе впадают в панику при виде толпы оживших мертвецов, например Карвер, что уже сражался и с демонами, и с высшим драконом, и с небольшими отрядами одержимых трупов, и с огромным количеством порождений тьмы, сейчас дышал через раз и мелко дрожал при виде десятков бродящих туда-сюда скелетов. «Эй, парень, я рядом, не бойся, если что прикрою, да и потом это просто низшие демоны в старых костяках», постарался я привести в чувство младшего Хаука. Через несколько минут мне, совместно с Бетани и Гарретом, это удалось и убедившись в готовности отряда, мы начали действовать. Моей задачей была стабилизация завесы над всем пиком солдата, для чего мне нужна была предельная концентрация и внимание. Пока я держал завесу стабильной, Авернус уничтожал магоконструкты, вплетенные в печати, дабы потом нельзя было восстановить прорыв в завесе. Ну и остальные защищали нас от демонов, которые нападали не только в форме скелетов, но и в своей естественной форме, и вселившиеся в доспехи, даже колдовской ужас активно вступил в битву сходу, начав теснить Гаррета и Алистера. А вот куда делся второй колдовской ужас, непонятно, что плохо. Впрочем, ребята справляются, а погибшие демоны отправляются обратно в тень, где их уже ждут мои демоны, с готовыми ловушками душ. Карвер, услышал я вскрик Бетани и, посмотрев в сторону, где ощущал младшего Хаука, грязно выругался. Там еще один колдовской ужас поливал магическим огнем Карвера, и хоть пока доспех справляется, но если так продолжится, пацан зажарится заживо в доспехе. Выход из ситуации был придуман мгновенно и также быстро исполнен. Я ведь говорил, что Флемит гений, я еще раз скажу и неоднократно повторю в будущем. Ее заклинание создания второго тела дало мне неисчерпаемый источник вдохновения. Одним из продуктов этого вдохновения стало заклинание духа двойника. Этот двойник имеет тело, похожее на таковое у духов, а потому их поддержание весьма затратно, однако, как и духов, вместе с истончившейся завесой их поддержание уже не становится столь обременительным, а учитывая, что каждый двойник обладает слепком моего сознания и имеет все мои знания, почти все способности, а по резерву находится примерно на уровне Флемит ослабленный духом-паразитом, на поле боя они станут грозными противниками и незаменимым помощниками. Правда, к энтропии двойники уязвимы, ибо подпитку получают из Светлолесья, но мне и без энтропии чем удивить найдется. Заклинание достаточно сложное, однако уже готовый шаблон вшит в алтарь Френиса, и потому двойники могут быть вызваны мгновенно, чем я и воспользовался, призвав сразу троих похожих на себя как две капли воды клонов и сосредоточился на поддержании завесы, которую с таким усердием пытаются порвать оставшиеся в пике солдата высшие и средние демоны. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Если я выживу, точно пойду в ближайшие бордели и спущу все сбережения, шептал Карвер, чувствуя, как медленно запекается в раскаленном доспехе. Прикрою. Послышался голос Айдана, но не обычный, а будто эхо в здании с хорошей акустикой. Вслед за возгласом перед Карвером появился магический щит, а в самого колдовского ужаса полетела толстая, ветвящаяся молния, что отбросила высшего демона и оставила в его тушке большую дырку и обширный ожог, вынуждая противника спешно латать раны. «Я здесь, сейчас помогу», — проговорила прозрачная копия Айдана и начала лечить ожоги, заодно осматривая повреждения на броне. Повреждения, к слову, были незначительные и уже восстанавливались. Огонь вообще не должен был навредить юному Хауку, только вот противник попался мощный и на магическую атаку сил не жалел, а потому смог преодолеть защиту доспеха, хоть и не успел совершить непоправимого. Такая ситуация происходила по всему полю битвы. Три призрачные копии Айдана выступили значительной поддержкой, позволяя без труда продержаться до конца разрушения круга призыва и закрытия основных брешей. В пике солдата мы задержались еще на два дня. Нужно было нормально залатать завесу, чем занялся я с Биарой и Авернусом, и зачистить форт от оставшихся демонов, чем занялись все остальные. Попутно попробовал вернуть расшатанную психику старого мага в нормальное состояние, но мозги у него давно и надежно съехали на бекрение. Единственное, что удалось, это только сделать его менее буйным. Под конец надо было позаботиться о телах мертвых. С обычными безымянными костями мы поступили просто, собрали в одну кучу, сожгли, а прах развеяли над местом их упокоения. София же удостоилась отдельного погребального костра, а ее прах был собран в урну и отдан Леви. Когда же завеса была пусть и тонка, но уже однородна и без единой бреши, а с той стороны за ней следили приставленные мной демоны, пока она достаточно не окрепнет, мы готовы были отправляться. Жаль, не удалось найти никаких доказательств. Расстроенно выдохнул Леви. Ну не скажи, после войны с Орлием почти никаких записей о периоде правления Орландо Тирина не сохранилось, а живой свидетель тех событий это уже много. И пусть титулы земли вам вряд ли вернут, но зато род Драйден почти наверняка отмоется от репутации изменников. Постаралась утешить парня Элесса. Все, все готовы, мы уходим. Сейчас, ох, стар я стал для всего этого. Больше для вида ворчал Авернус, но горящий взгляд выдавал его желание поскорее увидеть настоящий портал и прочувствовать его работу на себе. Да, я решил взять мага с собой, ибо я не старший страж Ферилдина, у меня нет полномочий решать его судьбу, да и подобный специалист больше пользы принесет в хорошо оборудованной лаборатории стражей где-нибудь в Вейсхаупте, чем в старом, пыльном форте. Ну что ж, в путь. Открыл портал, и спутники стали заходить один за другим. А вот старика пришлось волочь за собой силой. Тот уже забыл, что ему куда-то надо, и с интересом ребенка, в первый раз увидевшего жука, стал изучать портал. Не понял. Удивился я беготне слуг. Что случилось? Остановил одного из эльфов, работающих здесь, Алистер. Королева. В поместье направляется ее высочество королева Анора, милорд. Проблеял зашуганный эльф-слуга и побежал дальше в сторону кухни. «Млять, как же не вовремя!» – пробурчал я, направляясь сразу же к Дункану со старым магом на буксире. «Нужно как можно скорее разобраться с ним и узнать последние новости». Глава 40. Под тенью политики. По пути к кабинету Дункана все члены команды таинственно рассосались, оставив меня одного отчитываться перед начальством. После мора ухожу на пенсию, однозначно. Никаких заданий, никаких начальников. Только море секса и океан магических исследований, А, да кого я обманываю? Мир все еще в огромной и неприглядной жопе, а разбираться со всеми фекалиями, что время от времени валится на нас, придется по иронии судьбы мне. Эх, нет покоя нечестивым. Страж-командор, пик зачищен, завеса приведена в порядок и никакого нашествия демонов не случилось. Именно с этими словами я ворвался в кабинет к Дункану, заслужив тяжелый взгляд его красных от недосыпа глаз. Айдан, давай по порядку и быстро, к нам решила нанести визит вдова Кайлана, и у меня нет времени на твои шутки. Уставшим голосом простонал Дункан. Вау, если такова работа стража-командора, то я предпочту остаться простым старшим стражем и бить по рождении, а не заниматься бюрократией. Никаких шуток, командор, в пике солдата завеса трещала по швам, еще года три и там был бы масштабный прорыв демонов, какой Тидас не видел со времен древнего Тивентера. Сел я на находящийся в кабинете диванчик. Ненадолго установилось молчание, в котором Дункан осматривал сначала Авернуса, а потом и духа доблести, пошедшего прямо за мной. Наконец, что-то для себя решив, командор отложил перо и бросил тяжелое «рассказывай», давая разрешение на начало доклада. Древние стражи-малификары, духи-помощники, прорыв завесы дыхания Создателя, я слишком стар для всего этого, бурчал командор, массируя переносицу после того, как я закончил. Ну так что насчет Аноры? Поднял я самую актуальную тему на данный момент. Чуть позже, после того, как вы ушли, пришло письмо, в котором Ее Величество изъявило желание наведаться к Тирну Кусланду с дружеским визитом. С тех пор все на ушах. Нужно привести поместье в надлежащий вид, позаботиться о безопасности и прочее, ты и сам знаешь. Устало выдохнул командор, закрыв глаза и заснув. Дункан хороший мужик, умный, не раз общался со знатными особами, но он не политик, а с женщиной, что варилась в котле интриг и политики с детства, с королевой, что реально правила за спиной своего мужа-мечтателя, нужно быть максимально осторожным и полностью готовым. Так что я усыпил командора и поставил временный барьер, дабы дать ему выспаться. Правда, отойти я не мог, пришлось сидеть это время в кабинете, ну да я не скучал. Пока было время, я вместе с доблестью отправился в тень и подключил его к генератору Эд, заодно установив в него ядро души одного из наиболее сильных магов крови, убитых при зачистке круга магов. Ну и поработал вместе со своим клоном над проектом «Бэкап». Хотел сначала назвать его каким-то пафосным названием вроде «Новый Генезис», но потом подумал и решил, перед кем мне выебываться. Я и так в глазах окружающих крут, как вареные яйца создателя, а об этом проекте вообще в идеале никто кроме меня знать не должен. Суть же этого проекта в том, чтобы в случае моей смерти и при угрозе разрушения домена, я смог вернуться к жизни, не лишившись при этом почти всех своих духов и демонов. Как показало мое посвящение, мой домен ни разу не неуязвим. Да и ментальная защита на нем именно что ментальная и отражает именно ментальное воздействие. Нет, она и от магического вторжения в домен защищает, но вот против того же архидемона не выстоит. Однако есть у меня кое-что, что и архидемону зубы обломает. Генератор Эд. Этот древний источник энергии тени по сути является полой сферой, в которой находятся души, очень могущественные души, которые вырабатывает колоссальное количество энергии, которое питает и меня. И вот раз в сфере спрятаны души, я подумал, почему бы в экстренном случае не спрятать туда и свою душу, а заодно и моих демонов с духами, чтоб их не лишаться, а то в первый раз было весьма обидно. Идея такая, что в случае критического нарушения целостности домена, сфера выдергивает всех духов и демонов в пределах домена, все души в домене, мою душу и помещает все это добро внутрь себя, в огороженный от влияния соседей отдел. После этого, все души помещаются в анабиоз, моя при повреждении еще и усиленно восстанавливается по скопированному шаблону, но из лучших материалов Бахьянь, оболочки сильнейших в наличии души т.д., а сфера пускает почти всю энергию на защиту. Когда же моя душа восстановит целостность, при условии, что домен придет в относительно стабильное состояние, она выводится из анабиоза и выпускается из сферы. Планируется также сохранить шаблон структуры домена в генераторе Эд, чтобы в случае чего процесс восстановления шел автоматически. Конечно, я не успел ничего из этого сделать, только прикинул план и набросал примерный вид магоконструкта. Вот этим проектом и займусь вторым телом, а то после создания ангелов оно больше простаивает, чем реальную пользу приносит. Когда я вернулся, наблюдал призабавнейшую картину буйства умопомешанного. Авернуса шпена изо рта исходил, силясь понять, как я сумел замедлить время. Ну и чуть погодя наконец проснулся Дункан, на которого я сразу применил несколько заклинаний из школы созидания, дабы привести мышцы в тонус и восстановить кровообращение, а то сон на стуле обычно приводит к малоприятным последствиям. Аум, где, что королева, сколько времени? Вскочил почти сразу, как проснулся, Дункан. Расслабься, командор, прошло около 5 минут, ты ничего не пропустил. Успокоил стража и напомнил о своем присутствии. Айдан, вот как, ясно, можешь идти, оставь Авернуса здесь и будь готов к приему почетных гостей. И еще, Айдан, спасибо. Поблагодарил меня напоследок страж-командор. До приезда королевы я мало что успел сделать, только привести себя в порядок и предупредить остальных, чтоб не попадались на глаза Аноре. Никто, кроме Лилианы, что была бардом в Орлие и не раз была на дворцовых приемах, Бетани, что учила мать, которая происходит из знатного рода Амелу в Кирквалле и Элессы, дочери Тирна, не умеет вести себя при дворе. Карверу больше было интересно ратное дело, Гаррит вовсю изучал магию и заботился о семье, Морриган с Ленной всю жизнь прожили в лесу, Солана жила в круге и об официальных светских раутах знать и только читала, может быть, Абиара вообще демон. Я и сам, честно говоря, в придворном этикете не очень, как и Алистер, но нам, увы, присутствовать обязательно. Албастард Мэрика и кандидат на престол с нашей стороны, а я условно второе лицо среди стражей Ферилдина и сын Тирна Хейвера. В общем, нужно свести шансы на неподобающее поведение с нашей стороны к минимуму, ибо не дай тень кто-то выдаст что-то такое, что можно расценить как оскорбление. Если Анора раздует из этого скандал, это внесет еще больший сумбур и разлад, накалит обстановку и т.д. Это по канону шла гражданская война, сейчас такого нет и у нас царит пусть и хрупкий, но мир. Конечно, в случае чего можно прижать всех несогласных к ногтю силой, но власть, добытую таким образом, трудно удержать, а моему другу Ферилдинам еще править. Так что нужно постараться и не выставить себя дураками, не облажаться и показать себя сильными и уверенными в победе. Тем более Анора и сама должна понимать, что власть у нее в руках весьма условная, либо мы отберем, либо Мор уничтожит ее королевство. Вот она и решила навести мосты со стражами. Вот это да, я уже даже не жалею, что меня оторвали от дел. Восхитился я красотой своих женщин в богатых платьях. Бета не надела платье, что подчеркивало, но не слишком вульгарно, ее грудь и попку, с открытыми плечами и короткими рукавами, черного цвета, под цвет своих волос. Лилиана нарядилась в голубое платье с золотым узором, что, как ни странно, сидела на ней как влитая и создавал довольно гармоничный образ. А уж какой вид открывался на ее декольте, это не передать словами. «Нравится», усмехнулась рыжулька, выпитив свою грудь еще сильнее. «Открой декольте побольше, и эту неделю ты сможешь ходить только в раскорячку», ответил ей, вызывая приглушенный хмык от брата и неодобрение в глазах отца. «Ну да, отец тоже Эрли и Эрлисианцев не жалует, а Лилиана хоть и родилась в Ферилдине, но всю жизнь прожила в Орлии и стала настоящей эрлисианкой. А что скажешь про меня, братец?» Донесся до меня сверху голос сестры. Обернувшись, мне предстал вид на жгучую красотку с огненными волосами, в белом, довольно закрытом платье свадебного типа, вызывающее, однако, вполне конкретное желание. Пришлось даже подавить эмоции ненадолго, чтобы избавиться от стояка. Однако эту заминку Элесса заметила и довольная, словно тевентерский магистр, которому удалось достать несколько десятков кунарийских рабов, грациозно спустилась вниз по лестнице, подойдя вплотную ко мне. Подхватив под руку Элессу и отведя ее подальше, а то на нас начали странно коситься знакомые, что не в курсе наших взаимоотношений, и поставив купол тишины, начал разговор. «Сестренка, я не тупой, намеки понимаю, но мы же брат и сестра. Я не могу на тебе жениться. Ничего не знаю, братец, соблазнил, обесчестил, теперь отвечая за свои действия». Чмокнула меня в щеку Элесса и, развеяв всплеском праны, купол направилась в сторону перешептывающихся Бетани с Лилианой. «Пиздец. Анора Мактир, наследная Тирнагварина и законная королева Ферилдина», объявил Герольд перед тем, как в поместье в окружении свиты с королевской грацией вошла вдова Кайлана. «Ну да, ничего так, упругая грудь, красивое лицо, длинные ноги, длинные, светлые волосы, только взгляд слегка высокомерный. Видно, что она привыкла приказывать и смотреть на остальных свысока. Ваше высочество», сдержанно поклонился отец, а вместе с ним и Амон с Фергюсом. «Приятно познакомиться, ваше высочество. Позвольте сказать, я лично знал вашего мужа и брата Алистера, достойный человек и великий воин, как жаль, что он не дожил до этих дней». Поклонился на этот раз Дункан, а за ним в реверансе присели Элесса, Бетани, что стояла со мной под ручку, и Лилиана, что хоть не держала мою руку, но стояла достаточно близко, чтобы дать понять, что мы не просто друзья. «Ай да Дункан, ай да молодец», с самого начала напомнил Аноре, что претензия на престол с ее стороны подтверждается только браком с мертвым королем, который к тому же не оставил наследника, напомнил об Алистере, прямом потомке Калинхада и сыне Мерика, а также о предательстве Лагейна, из-за которого Кайлан и не дожил до наших дней. Винс Лане и первая ученица из Атриана тоже поклонились, как бы показывая, что маги и эльфы вместе со стражами. Алистер по привычке тоже хотел опустить голову в поклоне, но его вовремя отдернули. «Ах да, Алистер, бастард Мерика. Я слышала, стражи должны придерживаться нейтралитета», мазнула по мне взглядом и перевела внимание на Алла, предпочтя не замечать полное отсутствие моей реакции и грубейшего нарушения придворного этикета. А я же в это время залез в ее разум, и мне стало глубоко плевать на возможные проблемы с Анорой. Эта тварь заказала нас антиванским вороном, это она натравила на меня того заднеприводного эльфа, и узнав такое, я перед этой сучкой гнуть спину не собираюсь. Ну и также я узнал, зачем она здесь. Боится потерять власть, чувствует, как трон под ней горит. Вот и пришла сюда и плетет политические кружева с Дунканом, дабы заручиться поддержкой серых. По ее размышлениям, серым главное остановить Мор, и нам гораздо легче примкнуть к Аноре, дабы прекратить распри и сосредоточиться на главном, что весьма логично. А если ее поддержат стражи, то из оппозиции уйдут эльфы и маги, а у ее противников останется только потрепанная армия из Астагара и воины Редклифа. Только вот она упускает из виду две ключевые вещи. Дункан пусть и кажется рассудительным, но он не забыл, из-за кого погибли его братья по ордену, кто оставил их на поживу порождением тьмы и из-за кого он наблюдал собственными глазами за смертью сына своего друга Мерика. Они пересеклись однажды давным-давно и крепко сдружились. А еще пусть формально эльфы, гномы и маги помогают стражам, но по факту они помогают мне. Мои демоны спасли круг и помогли отбить его назад. Я вылечил эльфов от проклятия и отомстил за них оборотнем, попутно сохранив Затриану жизнь и став в глазах остроухих еще одним Иванурисом. Я усадил Белина на трон Арзаммара и дал ему надежду не только выжить, но и со временем возродить былое величие гномов, ведь с моими големами это только дело времени — зачистить глубинные тропы и отвоевать потерянные тайги у порождения тьмы. Так что союзные войска сражаются на моей стороне. Дункан это понимает, отец это понимает, и Амон это знает. А вот Анора даже не догадывается, считая меня всего лишь сильным магом и красивым символом серых стражей, вроде Алистера, сына Мерика. «Леди Анора», — подошел я под ручку с Беттани, специально обращаясь к Мактир лишь как к знатной даме, а не королеве. «Сэр Кусланд», — нейтрально отозвалась дочь Лагейна, никак не показывая, как ее задело подобное пренебрежение. «Кто ваша очаровательная спутница?» «Беттани Хаук, моя». Посмотрел я в глаза этой милашке и сказал с чуть вопросительно тоном: «Невеста». Судя по сияющим глазам и затопившей меня волне счастья, это определенно да. «Что ж, поздравляю», — удивленно выдала вдова Кайлана, о которой я на секунду забыл.